Как я это услышал? Холодным потом несчастный покрылся, все внутренности затряслись, так что сама кровать от беспокойных толчков на спине моей дрожа затанцевала, а добрая Пантия говорит: «А отчего нам, сестра, прежде всего не растерзать его, как вакханкам, или, связав по рукам и по ногам, не оскопить?» Но это Мироя, теперь я отгадал ее имя, так как описания Сократа и в самом деле к ней подходили, отвечает: «Нет, его оставим в живых, чтоб было кому горстью земли покрыть тело этого несчастного». И, повернув направо Сократову голову, она в левую сторону шеи ему до рукоятки погрузила меч и излившуюся кровь старательно приняла в поднесенный к ране маленький мех, так, чтобы нигде ни одной капли не было видно. Своими глазами я это видел. К тому же, для того, думаю, чтобы ничего не опустить в обряде жертвоприношения, добрая Мироя, запустив правую руку глубоко до самых внутренностей в рану и, покопавшись там, вынула сердце моего несчастного товарища. Горло его ударом меча было рассечено, и какой-то звук, вернее, хрип неопределенный из раны вырвался, и он испустил дух. Затыкая эту разверстую рану в самом широком ее месте губкой, Пантия сказала: «Но ты, губка, бойся в море, рожденное, через реку переправляться». После этого, отодвинув кровать и расставя над моим лицом ноги, они принялись мочиться, пока зловоннейшей мочой меня совсем не залили. Лишь только они переступили порог, и вот уже двери встают в прежнее положение, как ни в чем не бывало, петли опять заходили, брусья запоров снова вошли в косяки, задвижки вернулись на свои места. Я же как был, так и остался на полу, простертый, бездыханный, голый и зябший, залитый мочой, словно только что появившийся из материнского чрева, или, вернее, полумертвый, переживший самого себя как последыш, или, по крайней мере, преступник, для которого уже готов крест. «Что будет со мною?» — произнес я, — «когда утром обнаружится этот зарезанный. Кто найдет мои слова правдоподобными, хоть я и буду говорить правду? Звал бы, скажут, на помощь, по крайней мере, если ты такой здоровенный мужчина, не мог справиться с женщиной. На твоих глазах режут человека, а ты молчишь? Почему же сам ты не погиб при таком разбое? Почему свирепая жестокость пощадила свидетеля преступления и доносчика? Но хотя ты и избег смерти, теперь к товарищу присоединишься».